Глава 5. Едва я вошла на отведённую мне территорию, как в кармане брюк затрезвонил мобильный. Меня разыскивала пиарщица «Элефанта» Варя Романова, давно ставшая мне близким человеком. «Ты подружка!» — заявила она, забыв поздороваться. «Да», — удивилась я. «А что, возникли сомнения в наших хороших отношениях?» «Ты подружка!» — повторила Романова. И зачастила. «Нужны точные мерки. Объём груди, талии, бёдер, длина рукава и юбки. Ой, чуть не забыла. Как ты относишься к розовому? Мы решили сделать его основным цветом». Я, наконец, сообразила, почему Варя так странно со мной разговаривает. Она явно перепутала телефон и обсуждает чей-то наряд для презентации. «Варюша, ты набрала неправильный номер, попала к Таракановой». Но собеседница, перебив меня, произнесла ещё более странные слова. «В моём положении вообще-то женщины глупеют, но я пока ещё в адеквате. Привет, Вилка, ты подружка. Цвет розовый, не против?» «Не против чего?» — окончательно растерялась я. «Цвет нравится?» — рассердилась Варя. «Тогда бери сантиметр». «В принципе, да, нравится», — осторожно ответила я. «А зачем нужны мерки?» «Господи, ну как с тобой разговаривать?» — вскипела Романова. «Разжевала тебе всё, объяснила 7 раз, и что? Повторяю снова, надо платье тебе купить». Я ничего не поняла. «Какое?» «Для подружки». «Чьей?» «Моей!» — заорала Варя. «Ну вот, в моём положении нужны только положительные эмоции, а я нервничать начала». «Ты беременна?» — неуверенно предположила я. «Да!» «Поздравляю!» Обрадовалась я. «Так», — протянула Варвара, — «ясненько, ты опять не прослушала автоответчик». «Есть грешок», — забормотала я. «Забываю его включать». Романова издала стон. «А я-то распиналась, детали описывала. Тараканова, ау, ты здесь?» «Ну, конечно, держу трубку около уха», — заверила я. «Выбрось из головы всякие другие мысли, встрепенись. И слушай внимательно», — приказала подруга. «Я жду ребёнка. Мы с Мишей решили пожениться. Свадьба через месяц. Ты подружка невесты. Всего вас 4. Основной цвет праздника розовый. Моё платье белое, а платье подружек цвета зари. Теперь разобралась?» «Да, мерки пришлю. Спасибо за приглашение. Очень рада за вас с Мишей. Что вам подарить?» На одном дыхании выпалила я. «Подожди с презентами, есть более значимые проблемы», — сказала Варечка. «Размеры нужны сегодня, времени мало, если не успеем подготовиться в срок, торжество не состоится, потому что я не влезу в подвенечный наряд. Ты не представляешь, живот увеличивается с пугающей скоростью, похоже, я рожу слона». «Сию секунду возьму сантиметр», — пообещала я. «Отлично, и закажи билет», — продолжала Варя. «Мы всем оплатим дорогу, но каждый сам покупает проездной документ». «Праздник не в Москве?» — удивилась я. «В Каргополье, на родине жениха», — объяснила Романова. «У Миши 150 тысяч родни, и если она вся в столицу потянется, мы разоримся на гостинице и ресторане. А в Каргополье тёти и дяди пир горой сами организуют. Для них это дело чести. Там принято праздниками мериться, у кого круче. Из Москвы в этот замечательный край ходит фирменный поезд «Лабуда». «Отличное название», — захихикала я. «Не вздумай при моей новой родне на эту тему шутить», — предостерегла Варя. «Обидишь насмерть. Лабуда — их национальное блюдо. Поезд раз в неделю по четвергам утром укатывает из Москвы и в пятницу вечером на месте». «Долго как ехать», — загрустила я. «Варюша, лучше я полечу самолётом, хоть и боюсь его до трясучки. Понимаю, что вы оплачиваете билеты, по железной дороге дешевле, но можно я сама оплачу свой перелёт? Неохота почти 2 суток на полке трястись, да ещё неизвестно, кто в соседях окажется». Романова тихо кашлянула. «Вилка, в Каргополье даже на метле не приземлиться, там нет аэропорта». «Ерунда», — засмеялась я. «Справлюсь со своим страхом и долечу куда можно. Потом возьму такси до места». Варвара издала стон. «От города Олегов, где садятся авиалайнеры, на рейсовом автобусе 7 часов езды до Каргополья. Причём, учти, Тамошний транспорт совсем не тот, на котором из Парижа в Милан катаются, с биотуалетом, кондиционером, буфетом и остановками в интересных городках. Тебе придется сесть в страшный полуразвалившийся рыдван, сортир в придорожных кустах, для приятного сквознячка раскрытые окна, куда пыль с трассы летит. Остановок будет много, в каждой деревне. Одна бабка с козой выйдет, другая с поросенком сядет. Ездила когда-нибудь рядом с хрюшками? «Нет», — честно ответила я. «Лучше и не пробуй», — отрезала Романова. «Не понравится». «Не из экономии про поезд говорю, просто это наиболее приемлемый в данном случае транспорт. Кстати, в составе есть вагон под названием «Сингл-бизнес». В нем всего два купе, оба одноместные, с душем, туалетом, рукомойником. Поедешь старицей, утром завалишься на полку, никаких соседей лежи, пиши новый роман, читай, проводники по звонку прибегут. Поверь, полный кайф, отдохнешь в пути или без помех поработаешь». «Ладно», — сдалась я. «Лучше полтора дня в комфортных условиях, чем 7 часов в компании с поросятами и козами. И, откровенно говоря, самолет меня очень пугает». «Правильно решила, умница!» — похвалила Варя. «А я забыла еще один довод привести. Местный автобус может сломаться. Тогда кранты и застрянешь в деревне неизвестно насколько, пока покойника реанимируют».